Чайки рылись в мусорных урнах рядом с капитаном Шалопаем. Я шел, не сводя глаз со своего аммонита, когда из ниоткуда высунулся локоть, и от удара моя голова отлетела назад, как на петлях. «Джейсон!» — закричал папа. «Смотри, куда идешь!» Мой нос вибрировал болью, словно гонг. Я хотел чихнуть, но не мог. Бегун потер локоть. «Ничего, Майк, я выживу. Вертолет Красного Креста можно не вызывать». «Крейг, боже милостивый». «Да, и вышел подзарядиться энергией. А этот электромобиль в человеческом образе, похоже, твой?» «Угадал с одного раза. Это Джейсон, мой младшенький». Единственный Крейг, которого знает папа, это Крейг Солт. Загорелый мужчина вполне соответствовал тому, что я слышал о нем раньше. «Если бы я был грузовиком, юноша, от тебя осталось бы мокрое место». «Сюда грузовики не пускают». Из-за разбитого носа я трубил, как слоненок. «Это пешеходная дорожка». «Джейсон...» Папа здесь и папа в лавке окаменелости явно были двумя разными людьми. «Немедленно извинись перед мистером Солтом. Если бы он из-за тебя споткнулся, то мог бы получить серьезную травму». «Пни этого козла в щиколотку хорошенько», — сказал нерожденный близнец. «Извините меня, мистер Солт, козел». «Я тебя прощаю, Джейсон, но тысячи на моем месте не простили бы. А что это у тебя? Ах, никак мы окаменелость собираем. Можно?» Крейг Солт без церемоний забрал у меня аммонит. «Неплохой трилобит. С одной стороны поврежден червями, но неплохой». «Это не трилобит, это лито...» Висельник перехватил литоцерос на полуслове. «Это вроде аммонита, да, папа?» Папа прятал глаза. «Джейсон, раз мистер Солт совершенно уверен...» «Мистер Солт абсолютно уверен». Крейг Солт плюхнул аммонит обратно мне в руки. Папа только выдавил из себя жалкую улыбочку. «Если тебе продали эту штуку не как трилобита, можешь подать на них в суд. Мы с Майком знаем неплохого адвоката, да, Майк? Ну что ж, мне надо накрутить еще милю-другую до завтрака. Потом обратно в пул. Проверить, не потопили ли еще мои домашние яхту». «Ух ты, у вас есть яхта, мистер Солт?» Он наверняка учуял мой сарказм, но сделать ничего не мог. Я ответил самым невинным взглядом, сам удивляясь своей внезапной смелости. «Всего лишь 40-футовая», — ответил папа, как заправский моряк, каковым он не является. «Крейг, все стажеры вчера говорили, какая большая радость для них, что ты...» «А, да, Майк, я же помнил, что еще что-то было, но не стал обсуждать это вчера в присутствии наших вундеркиндов. Нам надо срочно поговорить по поводу Глостера. Я поглядел на результаты предыдущего квартала, и мне стало мучо депрессивно. Суинден катится в толчок, насколько я могу судить». «Совершенно верно, Крейг. У меня есть несколько новых концепций внутримагазинных компаний, которые помогут дать импульс». «Импульс надо будет придать кое-чьим задницам. Пинками. В среду я тебе позвоню». «Жду с нетерпением, Крейг. Я буду в Оксфордском отделении». «Я знаю, где находятся все мои зональные менеджеры. А ты, Джейсон, будь осторожен, а то кому-нибудь придется плохо. Возможно, и тебе. Майк, до среды». Мы с папой глядели вслед Крейгу Солту, который трусцой удалялся по набережной. «А пойдем-ка мы с тобой заточим по сэндвичу с беконом». Папа изо всех сил выжимал из себя жизнерадостный тон, и получалось у него плохо. Я не мог с ним разговаривать. «Ты есть хочешь?» — папа положил руку мне на плечо. «Джейсон!» Я отбил его руку и швырнул этот сраный трилобит в сраное море. Почти. «Ну вот, и пока я буду тонуть в накладных, инвентарных описях, списках рассылки и сложных характерах людей искусства, ты будешь разгуливать по Челтному все утро, как лорд». Мама повернула зеркало на себя и принялась подновлять губную помаду. «Везет некоторым, а?» «Угу». В мамином датсуне черри пахнет мятными лепешками. Ты просто замечательно повеселишься. Так, Агнес сказала, что огненные колесницы начинаются без 21:25, так что купи себе на обед сосиску с булочкой или что-нибудь в этом роде. И приходи опять в галерею в... Мама посмотрела на часы. В 1:15. Хорошо. Мы вылезли из Датсуна. Доброе утро, Хелена. Мужчина с прической ежиком прошагал мимо нас туда, где фургон пристраивался к платформе для разгрузки. «Сегодня будет жаркий денек, по радио сказали». «Давно пора, а то лета еще толком и не было. Алан, это мой сын Джейсон». Алан поприветствовал меня кривой ухмылкой и шутливым салютом. Папе он не понравился бы. «Джейсон, раз уж ты вроде как на каникулах...» Мама достала из сумочки хрустящую 5-фунтовую бумажку. «Спасибо. Ума не приложу. С чего это они вдруг стали такие щедрые? Это столько же, сколько папа мне дал в Лайм-Риджесе». «Ой, перепутала. Хотела дать 10». Пятерка исчезла в сумочке, и вместо нее появилась 10. «Теперь у меня есть 28 фунтов 70 пенсов». «Спасибо, мама». Мне понадобится вся эта сумма, до последнего гроша. «Антикварные магазины?» Женщина в туристическом информационном бюро принялась изучать мое лицо на случай, если потом станет известно об ограблении. «Зачем тебе антикварные магазины? Выгоднее всего ловить хорошие вещи в благотворительных секонд-хендах». «У моей мамы день рождения», — соврал я. «Она любит вазы». «Подарок для мамы, значит? Как ей повезло с сыном». Я занервничал. «Спасибо». «Какая счастливая мама. У меня тоже есть сын, такой же замечательный». Она взмахнула фотографией толстого младенца. «Этой фотографии 26 лет, но он все такой же милый. Правда, Пипс не всегда вспоминает про мой день рождения, но сердце у него золотое, а это самое главное. Папаша его был настоящий козел, хоть и неприятно такое говорить. Пипс его ненавидел так же, как и я. Мужчины!» Она сделала такое лицо, словно только что глотнула хлорки. «Впрыснет свою дрянь, повернется на бок и захрапит. И все, спокойной ночи. Мужчины не растят сыновей, не кормят их своим молоком, не вытирают им попку, не пудрят тальком их...» Она ворковала, но в глазах притаилась хищная птица. «Их улиточки. Отец всегда рано или поздно обратится против сына. Два петуха на одном дворе не уживутся. Но я выставила Пиппиного папашу, когда Пиппину было 10 лет. И Ветте было 15. И Ветта говорит, что Пиппин уже взрослый и может сам о себе заботиться. Но эта барышня забыла, кто тут мать, а кто дочь, с тех пор, как заполучила свое обручальное кольцо, за которое плачено в рассрочку. Забыла, что только благодаря мне та маленькая Изавель из Колуолла не запустила коготки в Пиппина, не затащила его в свои сети. И Ветта до сих пор приятельствует с этим козлом». Пузырясь от злости, женщина кивнула на дверь. «Со свиньей этой, со сволочью, со своим отцом. Кто еще мог ее надоумить? Чтобы она сунула свой длинный нос туда, где Пипс хранит наш маленький секретик. Матерям нужно иногда немного взбодриться, миленький. Господь сотворил нас, матерей, но в этом мире нам не всегда легко приходится. Вот Пипс меня понимает. Он говорит: давай, мама, считать эти таблетки твоими. Это наш с тобой секрет, но если кто спросит, они твои. Он не так красиво говорит, как ты, миленький, но сердце у него золото, 24 карата. И ты представь только, что Ивета сделала с нашим маленьким секретиком. Взяла, заявилась без приглашения и спустила все в унитаз. Ох, как Пиппин ругался, когда пришел домой и узнал. До потолка прыгал от злости. Только и слышно было: мой запас то, бля, мой запас все, бля. Никогда я не видела моего мальчика в таком состоянии. Он пошел к Ивете и, конечно, показал ей, как совать свой длинный нос не в свое дело». Тут ее лицо затуманилось. «Ивета позвала легавых, заложила собственного брата. Он этого жабеныша, ейного мужа, и стукнул-то всего пару раз. Только вот потом начисто пропал. Уж сколько дней прошло, от него ни слух, ни духу. Я только хочу, миленький, чтобы мой сыночек мне позвонил. Просто чтобы я знала, что он жив, здоров и заботится о себе как следует. К нам все время приходят какие-то подозрительные типы, чуть дверь не выбили. И полиция ничуть не лучше. Где оборудование, блядь, да где деньги, блядь, да где твой сын, старая сука? Хама, и больше ничего. Даже если бы Пипс мне и позвонил, я бы ни словечком его не выдала. Я открыл рот, чтобы напомнить ей про антикварные магазины. Она выдавила дрожащий вздох. «Я бы скорее умерла». «Так вы, простите, не могли бы вы дать мне карту Челтнема и пометить на ней антикварные магазины?» «Нет, миленький, я тут не работаю. Спроси вон ту даму за прилавком». Первый магазин антиквариата назывался «Джордж Пайнс». Он располагался далеко, на кольцевой дороге, зажатой между лавкой букмекера и магазином спиртных напитков. Челтнем считается мажорным городом, но и в мажорных городах есть сомнительные кварталы. По дороге надо перейти грохочущий ржавый пешеходный мост. Джордж Пайнс вовсе не был похож на типичный магазин антиквариата. Двери и окна забраны решетками. К запертой на замок двери скотчем приклеено объявление «Вернусь через 15 минут». Но чернила стали совсем призрачной, и бумага поблекла. Другое объявление гласило «Лучшие цены при ликвидации имений». Через мутное окно виднелись большие уродливые буфеты, какие стоят в домиках у бабушек и дедушек. Никаких часов, ни наручных, ни настенных. Джордж Пайнс давно кончился. Я пошел обратно, и на мосту встретил этих двух парней. Моих лет, но в мартенсах с красными шнурками. На одном была футболка квадрофений, на другом — королевских военно-воздушных сил. Парни грохотали в ногу. Левой, правой, левой, правой. Смотреть парням в глаза — значит заявить, что ты так же крут, как они. У меня при себе было целое состояние наличными, так что я смотрел в бок и вниз, на текущую под нами выхлопную реку, грохочущих грузовиков и медленных цистерн с бензином. Два мода приближались, и я знал, что они не встанут один другому в затылок, чтобы пропустить меня. Пришлось протискиваться, изо всех сил прижимаясь к раскаленным от солнца перилам. «Огоньку не найдется», — хрюкнул в мою сторону высокий. Я сглотнул. «У меня?» «Не, у принцессы Дианы». «Нет, извините». Я покрепче вцепился в перила. «Федик!» — хрюкнул второй мод. «После атомной войны такие парни будут править всем, что останется. И это будет чистый ад». Когда я нашел вторую антикварную лавку, время уже близилось к полудню. Арка вела на мощеную булыжником площадь под названием «Хайтлодей Мьюз». Вокруг «Хайтлодей Мьюз» спиралью закручивались далекие вопли младенцев. Ветер раздувал кружевные занавески вокруг оконных ящиков цветами. Обтекаемый черный Порше лежал в засаде, ожидая хозяина. Подсолнухи наблюдали за мной от нагретой стены. Вот вывеска. Дом Джайлса. Ослепительный свет дня маскировал полутьмой внутренность лавки. Дверь подпирал обвислый пигмей с плакатом на шее «Да, открыто». Внутри пахло коричневой бумагой и воском. Было прохладно, как на камнях в ручье. За мутными стеклами шкафчиков — медали, бокалы, сабли. Валийский комод размером больше моей спальни скрывал из виду дальнюю четверть магазина. Отсюда начинался царапающий шум. Он развернулся и оказался радиотрансляцией матча по крикету. Звук ножа, а доску для резки. Я заглянул за комод. «Блин, если бы я знала, что выйдет такая размазня, я бы купила вишни», — проворковала темноволосая американка. Она была вроде бы красивая, но слишком инопланетная, чтобы нравиться. В липкой руке она держала красно-зеленый плод, по форме, как яйцо экзотической птицы. «Вишни, вот это я понимаю. Бросил в рот, выплюнул косточку, прожевал, проглотил. Финито. Никакого месива». Первые в жизни слова, с которыми я обратился к настоящему живому человеку из Америки, были «А что это такое?» «Ты что, манго не знаешь?» «Нет, извините». «Незачем извиняться. Ты англичанин. Вы все не отличаете нормальной еды от пенопласта, блин. Хочешь попробовать?» Нельзя брать конфеты у извращенцев в парках. Но экзотические фрукты у владелец антикварных магазинов, наверное, можно. «Да». Женщина отрезала толстый ломтик, уронила его в стеклянную миску и воткнула сверху крохотную серебряную вилочку. «Присядь, отдохни». Я сел на стул с плетеным сиденьем и поднес миску ко рту. Скользкий фрукт скользнул мне на язык. «Боже, манго! Такая вкуснота! Надушенные персики, ушибленные розы!» «Каков будет вердикт?» «Это совершенно...» Комментатор крикетного матча вдруг сорвался с цепи. «Все зрители на овале вскакивают на ноги! Боттом зарабатывает очередную идеальную сотню очков! Джеффри Бойкот бежит к нему, чтобы поздравить!» «Боттом?» Женщина сразу насторожилась. «Это он про Иена Боттома, верно?» Я кивнул. «А, косматый как Чубакка. Сломанный римский нос, глаза варвара, сама мужественность в белой крикетной форме?» «Да, я думаю, это он». «А-а-а!» Она скрестила руки на плоской груди, как Дева Мария. «Я бы по горящим угольям пошла!» Мы доели манго, слушая аплодисменты по радио. «Так». Она тщательно вытерла руки влажным полотенцем и выключила радио. «Ты желаешь купить кровать с балдахином яковианского периода? Или в налоговые инспекторы теперь берут младших школьников?» «Скажите, пожалуйста, у вас есть Омега-Си-мастер?» «Омега-Си-мастер? Это что, лодка?» «Нет, это наручные часы. Их перестали делать в 58-м году. Мне нужна модель, которая называется Девиль». «Увы, детка, Джайлз не занимается часами. Не хочешь, чтобы клиенты носили нам часы обратно, если те вдруг остановятся?» «Ох, это все. Больше в Челтнаме нет антикварных лавок». Американка разглядывала меня. «Но я, может быть, знаю одного специалиста, который занимается именно часами». «Часами? Он тут, в Челтнаме?» «Нет, он базируется в Южном Кенсингтоне. Хочешь, я ему позвоню?» «А можно? У меня есть 28 фунтов 75 пенсов». «Не раскрывай всех карт сразу, детка. Дай-ка я попробую найти его номер в этом борделе, который Джайлз именует кабинетом». «Алло, Джок, это Розамунда». «Угу». «Нет, нет, я тут играю в магазин. Джайлз упорхнул на свежий труп. Умерла какая-то герцогиня с большой загородной усадьбой. Или графиня, или светлейшество. Я в них не разбираюсь. Там, откуда я родом, королев сроду не водилось. Ну, во всяком случае, таких, которые одеваются, как будто их приговорили носить все модное». «А, что такое?» «А, нет, Джайлз мне сказал... какое-то старинное название, где-то в Котсуолдах. Типично английское. Брайтсхед... нет, это телесериал, правда?» «Ну, прям на языке вертится. Гульфик на болоте, что-то такое». «Да нет, Джок, ну я бы тебе обязательно сказала, только вот...» «Что?» «Да-да, я знаю, между вами нет секретов». «Угу, Джайлз тебя тоже любит истинно братской любовью». «Послушай, Джок, у меня тут в лавке молодой человек». «Да-да, очень смешно. Неудивительно, что лондонские старые пердуны тебя обожают». «Этот молодой человек ищет Омега-Си-мастер». Она кинула взгляд на меня, и я одними губами произнес «Девиль». «Девиль? Ага. Ты знаешь такую модель?» Пауза, преисполняющая надежд. «В самом деле?» «За миг до победы уже знаешь, что победил». «Перед тобой лежит? Как удачно, что я позвонила. Угу. Как новенькие?» «О, Джок, все лучше и лучше. Какое счастливое совпадение. Слушай, Джок, а в плане сикли серебра у нас тут бюджетная ситуация». «Угу». «Да, Джок, я понимаю, что если их перестали делать в 50-х, то теперь они редко попадаются, я понимаю». «Да, я знаю, что у тебя неблаготворительное заведение». Она ладонью изобразила неустанную трескотню сороки. Ну, если бы ты не плодился как кролик, стоит первой попавшейся крольчихе поманить тебя пушистым хвостиком, у тебя не было бы столько детей на волосок от голодной смерти. Назови мне самую низкую цену. Угу. Ну, я думаю, что... Угу. Если он скажет, что да, я тебе перезвоню. Телефонная трубка со щелчком легла на место. «У него они есть? Омегас и мастер?» «Угу». Розамунда сочувственно поглядела на меня. «Если ты наскребешь 850 фунтов, он отправит тебе часы с курьером, как только банк проведет платеж по чеку». «850 фунтов?» «Еще манго, детка».